Фан Цзычжин широко улыбнулся и пару раз рассмеялся, прежде чем вдруг что-то вспомнил. Улыбка исчезла с его лица, когда он сказал: «Пятый лорд, не вините ее. Сякая еще молода и иногда ведет себя по-детски. Пожалуйста, простите ее невежество. Этот слуга, Чжан Цуань, приветствует вас». Пронзительный и громкий голос эхом разнесся в воздухе. Как евнух, который был достаточно высоко оценен, чтобы издать императорский указ, Чжан Цуань все еще послушно стоял на коленях на земле, когда его тело слегка дрожало. «Ладно». Почетный император яростно закричал и не дал евнуху закончить фразу. «Почему у тебя такой растерянный вид? Почему ты сейчас не идешь служить? Ты слепой и теряешь энергию. Лю Фушен, должно быть, был слеп, чтобы принять такого идиота, как ты, за своего приемного сына». Чжан Цуань уже осторожно расспросил императорского телохранителя, который передал ему послание о настроении почетного императора. В тот момент все его тело внезапно покрылось холодным потом. Придворный евнух, подружившийся с придворным чиновником, был серьезным преступлением, которое могло привести к обезглавливанию. Он мог винить только себя. Ранее император неоднократно предупреждал его, чтобы он относился к генералу Чжао с уважением. Он стал слишком горд и почти неожиданно совершил подавляющее оскорбление. Ах, к счастью, почетный император вызвал его. Почетный император действительно был похож на своего второго отца и благодетеля, который спас ему жизнь. «Идем, идем, не стойте все просто так, Минчжи, младший Юй, ты, маленькая девочка, подойдите и поешьте с пятым господином». Почетный император пристально посмотрел на Чжан Цуаня, а затем проигнорировал его присутствие. Его внимание привлек стол, полный восхитительно пахнущей еды, которая была ему хорошо знакома. В своей предыдущей жизни Чжу Хуаюн также был блестящим и выдающимся военным чиновником своей страны. У него не было других интересов, кроме хорошей еды. После того, как он переселился в этот мир, он был на поле битвы в течение нескольких лет подряд. Возможность есть достаточно, чтобы наполнить свой живот, уже считалась довольно хорошей, так как же он мог быть придирчивым к еде? После того, как он взошел на трон, он обнаружил, что все повара императорского дворца были приличными. Возможно, он все еще скучал по своей прошлой жизни, но ему всегда казалось, что еда здесь не совсем правильная. Однако и он, и нынешний император были людьми, которые не умели готовить. Таким образом, он был еще больше привязан к тому, чтобы найти вкус своей предыдущей жизни в этом мире. Прошли десятилетия, и память о тех знакомых продуктах из его прошлой жизни медленно поблекла. Поначалу он верил, что в этой жизни никогда больше не сможет ощутить вкус родины. Однако он не ожидал, что в этом бедном, крошечном дворике он наконец сможет удовлетворить свое давнее желание. Это всего лишь домашнее блюдо, так что, пожалуйста, не питайте к ним неприязни из-за этого, пятый лорд. Пожалуйста, ешьте досыта. Юй Сякая взяла тарелку с вековыми яйцами с тофу и легко поставила блюдо перед почетным императором. Глаза Чжу Хуаюна загорелись еще ярче, и он хитро улыбнулся, как старый лис. «Девочка, ты даже знаешь, как делать вековые яйца, и утверждаешь, что не умеешь делать бобовую вермишель. Не пытайся обмануть меня, глаза пятого лорда все еще остры. Столетние яйца, дочь, вековые яйца нашей семьи готовы к употреблению». Фан Цзычжин был очень занят в доках и почти забыл об этих яйцах. Он уставился на тарелку с нежными и восхитительными столетними яйцами с тофу, которая стояла перед почетным императором. Он почти не мог контролировать свое желание попробовать сейчас. Сякая закончила подавать всю еду на стол и уже собиралась пойти на кухню, чтобы подать еду императорским телохранителям, когда почетный император остановил ее. «Подойди, сядь рядом с пятым лордом и поешь. У них у всех есть рабочие конечности, если они голодны, они смогут найти пищу, чтобы поесть». Почетный император уже распорядился, чтобы только Фан Цзычжин, Юйхай и Юйсякая имели честь сопровождать его на трапезе. Чжан Цуань стоял в стороне и держал новую пару палочек для еды. Он взял оладьи из баклажанов и уже почти попробовал их. «Стой, тебе не нужно проверять еду на наличие яда, иди на кухню, где находится командир Чжуан и остальные, и ешь еду там». Почетный император доверял семье Юй, и чтобы кто-то попробовал еду до того, как он попробует, это было не обязательно. Он не позволял другому человеку за столом есть его драгоценную пищу. Чжан Цуань заметно издал звук согласия. В его сердце семья Юй поднялась по служебной лестнице. Вряд ли найдется много людей, которые могли бы заставить почетного императора доверять им так сильно, верно? Вековые яйца Стафу. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как я в последний раз пробовал их. Я почти забыл, какие они на вкус. Почетный император осторожно взял кусок тофу, фаршированный вековыми яйцами, и широко раскрыл рот. Он сунул весь кусок в рот. Нежный тофу с пикантным вкусом векового яйца разлился по его рту. Возможность попробовать еду, которую он не пробовал годами, почти заставила Чжухуайуна выпустить пару слез радости. Фан Цзычжин серьезно наблюдал за почетным императором. Когда он увидел явное удовольствие на лице пожилого человека и какие-то слабые признаки слез в его глазах, в его сердце поднялась тревога. Действительно ли было что-то настолько восхитительное, что заставило бы заплакать почетного императора? Глава 153. Старый сорванец. А почему вы все просто смотрите, как я ем? Если вы не начнете есть, я прикончу этот стол. Почетный император взял еще один кусок столетнего яйца с тофу и запихнул его в рот, деликатно наслаждаясь им. Впервые в жизни Фан Цзычжин сидел за одним столом с почетным императором. Конечно же, почетный император был дружелюбным и доступным человеком. Сколько императоров в истории сидело за одним столом со своими чиновниками? Хотя он немного нервничал, он не мог устоять перед соблазнительными деликатесами и осторожно взял кубик столетнего яйца с тофу. Особый аромат в сочетании с изысканным легким вкусом тофу медленно расцвел во рту. Это спровоцировало его вкусовые рецепторы. Он ел еду, которую Сиакао готовила уже больше месяца, но каждый раз она удивляла его чем-то новым. Даже если это был тот же самый ингредиент, у нее была возможность превратить его во что-то совершенно другое. Он подозревал, что даже знаменитый шеф-повар ресторана Чжинсю не сможет воссоздать те же вкусы, что готовила она. Сиакао хихикнула. «Спасибо мистической каменной воде». Фан Цзычжин сразу же влюбился в скользкую текстуру и свежий, пикантный вкус столетних яиц. Как только он закончил размышлять о вкусе во рту, он хотел взять второй кусочек и обнаружил, что тарелка совершенно пуста. С другой стороны, у почетного императора на лице было тоскливое выражение, как будто он хотел есть больше. «Дочка, размер порции этого столетнего яйца с тофу действительно слишком мал, верно? Я съел только один кусок, а тарелка пуста. Это не удовлетворяет мою жажду. Разве ты не испекла 20-30 столетних яиц? Нарежь еще немного для нас. Сегодня здесь пятый лорд, так что не будь мелочной». Выражение его лица и слова, слетающие с его губ, создавали впечатление, что Фан Цзычжин выступает за почетного императора, но на самом деле он просто хотел съесть больше сам. Юй Сиакао взглянула на почетного императора и тайно усмехнулась про себя. «Я никогда не видела, чтобы кто-то в твоем возрасте ел так много в одиночку. Ты съел целую тарелку столетних яиц с тофу, старина. Что же касается крестного отца, то тебе повезло, что тебе удалось попробовать кусочек. Мой биологический отец даже не взял в руки палочки». Несмотря на свои менее чем лестные мысли, она все еще мило улыбалась. «Пятый лорд, в столице должны быть помидоры, верно? Попробуйте жареные помидоры с яйцами, которые я приготовила. Какие они на вкус?» Почетный император любезно выполнил ее просьбу и взял порцию яиц. Он сказал: «Семена помидоров были рекомендованы только для выращивания в прошлом году. Не так много людей выращивают их в столице, но у тебя они уже выросли. У тебя довольно хороший навык готовки. Ах, хорошо, пятый лорд попробует, как это на вкус». Закончив говорить, он положил яйца в рот и принялся жевать. Его длинная борода двигалась вверх и вниз в такт движением рта. Сиакао не могла не посмотреть ему в лицо и некоторое время разглядывала длинные бакенбарды. «Неплохо, неплохо. Цвета яркие и аппетитные, вкус свежий и сладкий. Это лучше, чем еда, приготовленная императорскими поварами дворца. Малышка, ты уверена, что в прошлой жизни не была поваром?» Это, казалось бы, простое заявление, сделанное почетным императором, заставило Сиакао чрезвычайно нервничать. Она взглянула на своего несколько сдержанного отца и глухо рассмеялась. «Кто может вспомнить свою предыдущую жизнь после того, как выпил суп бабушки Мэн? Однако все говорят мне, что у меня есть талант к кулинарии. Может быть, в прошлой жизни я действительно была знаменитым поваром. Вероятно, также тем, кто специализировался на блюдах, которые едят простолюдины. Этот ребенок не умеет быть смиренным. Есть ли среди известных шеф-поваров женщины?» Юйхай предупреждающе посмотрел на нее. «Тот, кто мог есть пищу, приготовленную императорскими поварами, был абсолютно не низок по рангу. Его маленькая дочь часто любила бездумно болтать, но она совершенно не должна обижать пятого лорда. Почетный император был в чрезвычайно хорошем настроении и схватил палочки, полные курицы, тушеной с грибами. Он съел ее от души и улыбнулся. «Я не знаю, были ли в истории какие-либо известные женщины-повара, но я верю, что наша великая династия Мин может иметь известного шеф-повара-женщину». Говоря это, он даже некоторое время смотрел на Сиакао. Юй Сиакао спокойно ела рис в своей миске. С тех пор, как она переселилась сюда, она не могла есть простой белый рис. Когда она услышала, что он сказал, она, наконец, стала более скромной. «Пятый лорд, вы переоцениваете мои способности. Я умею готовить только несколько домашних блюд. Вы, наверное, устали от изысканных блюд с большим количеством мяса и морепродуктов. Теперь, когда вы попробовали домашнюю кухню, вы думаете, что она свежая и уникальная, вот и все. Если бы вам приходилось есть эту еду каждый день, то вы бы больше не думали, что она вкусная». Фан Цзычжин жадно поглощал еду, прилепив голову к миске, когда он холодно вмешался. «Я думаю, что навыки моей дочери просто хороши. Я уже больше месяца ем то, что ты готовишь, и не устаю от этого. Дочь моей семьи могла сделать даже овощи, сваренные в простой воде, вкусными. Дочь, пойди нарежь еще несколько столетних яиц». А Юй Сиакао беспомощно посмотрела на своего крестного, который растолстел на несколько дюймов вокруг талии. К счастью, дедушка Чжао заставлял его заниматься боевыми искусствами каждый день, иначе она боялась, что в этот момент он станет толстяком. Судя по тому, как он набирал вес, она не была уверена, узнает ли его крестная, когда он в следующий раз вернется в столицу. Она усмехнулась, глядя на Фан Цзычжэня, а затем обратилась к почетному императору. «Я также сделала несколько столетних яиц из куриных яиц, и они должны быть готовы к употреблению. Я порежу несколько штук, чтобы каждый мог попробовать. Дядюшки-телохранители вон там, не беспокойся о них, они прекрасно едят все, что угодно. Они могут есть, пока не насытятся». Почетный император знал, что Сиакао не сделала много столетних яиц в своей первой партии, поэтому он, очевидно, не мог позволить этой кучке сопляков съесть его еду, верно? Он все еще планировал привезти несколько штук в столицу. Императорские телохранители сидели за столом на кухне. На столе, за исключением столетних яиц и тофу, которые были заменены на тофу, смешанный с луком-шалотом, остальные блюда были такими же, как и на столе снаружи. Императорские телохранители были в пути все утро и уже давно чувствовали, как от голода их желудки прилипают к костям. Перед столом, полным вкусных блюд, они без всякого стеснения наелись. Обычно у них были хорошие отношения друг с другом, но сегодня из-за куска дважды приготовленной свинины они чуть не начали ссориться. Когда Сиакао вошла в кухню, императорские телохранители уже полностью покончили со столом, полным еды, в рекордно короткие сроки. Все тарелки на столе были совершенно пусты, даже соус из овощей был вылит на рис и съеден. Командир стражи почувствовал, как его лицо вспыхнуло от смущения, когда он увидел, как Сиакао вошла в кухню. Он молча проклинал солдат под своим командованием за то, что они вели себя как кучка голодающих беженцев. Неужели эта маленькая девочка не будет смеяться над ними? «Дядя-телохранитель, вы, ребята, наелись досыта. Если этого было недостаточно, я могу приготовить несколько маленьких блюд для вас всех», — удивленно воскликнула Сиакао, увидев, сколько еды съели четверо мужчин. Они неожиданно наелись на 8 человек и убрали все тарелки. Возможно, те, кто практиковал боевые искусства, использовали больше энергии, поэтому их способность к еде была больше. Четверо императорских телохранителей вместе с придворным евнухом пришли в восторг при мысли о том, чтобы съесть еще еды. Однако, потирая свои полные, набитые животы, они могли только покачать головами в сожалении и сказать ей, что они были сыты. Командир группы не мог смотреть Сиакао в глаза, когда видел, как бесстыдны его солдаты. Сиакао достала из угла несколько покрытых грязью яиц, стряхнула с них грязевую скорлупу и почистила вековые яйца. В ее предыдущей жизни, в ее родном городе, вековые яйца, сделанные из куриных яиц, также назывались биандан. Все эти несколько биандийцев были готовы к употреблению. Белок яиц выглядел как желе и был сверкающим и полупрозрачным. Желточная часть яиц напоминала сахарный шарик. При разрезании жидкие капли масла вытекали и делали яйца чрезвычайно аппетитными. Двор был не очень большим, так что императорские телохранители, естественно, слышали, что сказал ранее почетный император. Были ли это те самые вековые яйца, о которых упоминал почетный император? Какие они на вкус? Каждый мог сказать, что они были чрезвычайно вкусными. Иначе зачем бы почетному императору, перепробовавшему все деликатесы под небесами, защищать от них эти яйца? Чем более ограниченным было что-то, тем больше сердце жаждало этого. К сожалению, это было не то желание, которое они могли бы удовлетворить прямо сейчас. Императорские телохранители пристально смотрели на Сиакао, пока она чистила и нарезала яйца. Их пристальные взгляды заставляли ее чувствовать сильное давление, и она чувствовала, как ее спина горела под их безжалостными взглядами. Она ускорила свои движения, а также нарезала несколько зубчиков чеснока и зеленый перец. Для заправки блюда были добавлены уксус и кунжутное масло, а затем все было посыпано сверху вековыми яйцами. Она быстро вынесла блюдо. Если бы она не ушла в ближайшее время, то просто рухнула бы от взгляда этой стаи голодных волков. Эта холодная тарелка выдержанного биандана, естественно, получила единодушную, щедрую похвалу от каждого, кто попробовал ее. К счастью, почетный император уже почти наелся досыта, так что это дало возможность Фан Цзычжэню и Юйхаю попробовать. После того, как Юйхай попробовал кусочек, он слегка кивнул головой. Это блюдо, которое, вероятно, хорошо сочетается с алкоголем. Вот именно, такое вкусное блюдо, почему же у нас нет к нему алкоголя? Командир Чжан, где я спрятал эту бутылку Чжиннина, когда уходил? Быстро найди ее. Почетный император взволнованно закричал на командира. Каменное холодное выражение лица командира ни на йоту не изменилось, когда он спокойно ответил ровным тоном. Перед тем, как мы ушли, император осмотрел наш багаж, пока вы не знали. Эта бутылка императорского Чжиннина была конфискована им. Когда почетный император был молод, он любил выпить. Взойдя на трон, он почувствовал, что на нем лежит большая ответственность, поэтому он очень редко пил. Как только он отрекся от престола, он немедленно пригласил к себе кучу старых чиновников и пил с ними алкоголь каждый день. Старые внутренние повреждения, оставшиеся после войны, а также преклонный возраст заставляли его желудок кровоточить после того, как он слишком много выпивал. Он блевал кровью повсюду и пугал группу старых чиновников, пока они не побледнели от страха. К счастью, это было не его время, и после того, как его лечили все императорские врачи во дворце, он смог сохранить свою жизнь. С тех пор император строго-настрого запретил ему употреблять спиртное. Он не только послал людей присматривать за ним, но и установил правила вины по ассоциации. Тот, кто сопровождал почетного императора в распитии спиртного или был свидетелем того, как он пьет без доклада, также был приговорен к понижению в звании. Если бы они не были чиновниками, то их пришлось бы посадить на 3 месяца. Жалкий почетный император с его любящим алкоголь сердцем больше не мог найти спиртного, чтобы выпить. Когда он все-таки добрался до них, то не смог найти никого, кто мог бы сопровождать его. Это была поистине катастрофическая ситуация для него. Улыбка на лице старика исчезла, и он пару раз яростно фыркнул. «Не пей, тогда я не буду пить. Без алкоголя, сопровождающего еду, это не кажется правильным. Ах да, малышка, у тебя есть какое-нибудь ферментированное виноградное или фруктовое вино?» Юй Сиакао почувствовала беспокойство командира и ободряюще посмотрела на него, чтобы успокоить. «Вы также знаете, что в конце прошлого года мы расстались с основной семьей. Кроме того, что мы получили этот обветшалый старый дом, у нас даже не было никакой мебели. Откуда у нас будут инструменты для брожения вина? Тем не менее, даже если бы у меня были инструменты, как я могу сделать его без каких-либо ингредиентов? В разгар зимы, где бы я нашла виноград и фрукты, чтобы заквасить вино для вас?» Почетный император поджал губы и раздраженно ответил: «Мне очень не нравится твоя мачеха. Об остальном я не буду упоминать, но она взяла 300 талий чжао буфаня от продажи этого медведя, но даже одного таля не отдала твоей семье. И еще твой младший брат. С моей точки зрения, он не годится на роль ученого. И он живет в городе, как молодой лорд, питается хорошей едой. Все это финансируется ею. Она настолько необъективна, что уже не знает, что правильно, а что нет. Я действительно чувствую себя раздраженным из-за этого, очень раздраженным. Как насчет того, чтобы я позвал ее и немного напугал? По телу Юйхая струился водопад холодного пота. Почему этот пятый лорд вмешивается в дела его семьи? Что касается мадам Чжан, то он не испытывал к ней ни ненависти, ни злобы, только немного обиды. В конце концов, госпожа Чжан вырастила его и его старшую сестру после смерти матери. Он уже понимал личность госпожи Чжан. Она была идеальным примером тирана дома, но трусом снаружи. Она была просто немного наглой, вот и все. Теперь, когда она стала старше, он боялся, что она не сможет вынести страха. Юйхай поспешно встал и поклонился. «Благодарю вас, пятый лорд, за вашу благосклонность к нам». Как гласит пословица, сын не может критиковать действия своих родителей. В конце концов, она жена, на которой законно женился мой отец, и она также воспитала меня и мою старшую сестру. Таким образом, глава 154, Вермишель, ты хорош, как личность, но ты глупо сыновен. Если ты никогда не устанавливаешь свои границы, то будь готов к тому, что ими воспользуются. Если ты продолжишь идти по этому пути, то, боюсь, твоей жене и детям придется еще больше страдать. Почетный император разочарованно покачал головой. Для него Юйхай был как кусок железа, который отказывался укрепляться в стали. Фан Цзычжинь давно понял сложные отношения внутри семьи Юй и посмотрел на Юйхая. Он слегка нахмурился. «Если с моей крестницей будут плохо обращаться, не вини меня за то, что я не предупредил тебя. Когда этот момент настанет, я увезу свою дочь в столицу, чтобы она жила там с комфортом, и позабочусь о том, чтобы ты никогда больше не смог ее увидеть». Когда Юйхай услышал это, выражение его лица сразу изменилось. Что касается этого парня, который постоянно пытался украсть его дочь, то он уже чувствовал себя несчастным. В течение последнего месяца или около того он чувствовал себя отчимом в этих отношениях, а Фан Цзычжинь настоящим отцом. Всякий раз, когда Фан Цзычжинь был рядом, он чувствовал, что должен сделать шаг назад. Однако генерал Фан действительно хорошо относился к своей дочери. Одежда, драгоценности и другие дорогие предметы повседневного обихода были перенесены в комнату его дочери, как будто они не стоили никаких денег. Восточная комната его дочери была набита почти до краев. Если бы Сиакао не подняла шума, Фан Цзычжинь дал бы ей еще больше. Теперь, когда было сравнение, он, как биологический отец, не только не мог дать своей дочери все, что ей нужно, но ей также приходилось постоянно иметь дело с жадной мадам Ли и мадам Чжан. Ах, как отец, он действительно не был квалифицированным и хорошим. Однако под давлением сыновней набожности он не хотел причинять неприятности своим детям. Если бы у него была плохая репутация за непослушание родителям, это означало бы, что его дети будут подвержены сплетням других, а также создадут плохую репутацию для его младшего сына, который учится в городе. Это было бы действительно сложно. Сиакао встала рядом с обеспокоенным отцом и тайком потянула его за мозолистую и большую руку. Она утешала его. «Отец, не волнуйся, я не брошу нашу семью и не буду жить в роскоши одна в столице. Если я захочу поехать, то вся наша семья пойдет вместе. Отец, поверь мне, я обязательно приведу нашу семью к счастливой и процветающей совместной жизни. Мы заставим других людей завидовать». Уголки глаз Юйхая внезапно покраснели. Ах, он был настолько бесполезен, что нуждался в утешении своей девятилетней дочери. Он легонько сжал маленькую пухлую ручку дочери. С тех пор, как они отделились от основной семьи, не только его младшая дочь немного прибавила в весе, но и остальные члены семьи. По сравнению с их первоначальными тощими фигурами они выглядели теперь намного здоровее. Ах, какая хорошая дочь! Дочери еще более внимательны и любвеобильны. Недаром все говорят, что дочери это теплые, маленькие зимние куртки их родителей. Сердце Фан Цзычжиня сжалось, когда он увидел, как отец и дочь общаются друг с другом. Почему у небес нет глаз? Такая хорошая дочь должна была родиться в его семье. Если бы у него была такая милая дочь, он бы непременно баловал ее, давал ей все самые лучшие и абсолютно никому не позволял бы издеваться над ней. После того, как они закончили обедать, почетный император со своей группой охранников и придворным евнухом отправился навестить семью Чжао. «Сегодня вечером я приду поесть тушеной свиной головы и супа из вермишели с утиной кровью. Этот старик, Чжао Цима, сражался с ним несколько лет назад. Если бы у предыдущей династии не было этого идиота на троне, ему было бы нелегко захватить трон. Стратегия и тактика Чжао Цима были божественны, и он давно жаждал обменяться с ним идеями. Юйсиакая чувствовала себя совершенно беспомощной. Делать бобовую вермишель вручную было очень сложно. Этот почетный император был слишком серьезен. Он никогда не позволял человеку расслабиться даже на секунду. Поскольку раньше здесь были посторонние посетители, мадам Лю осталась внутри. Она только что закончила есть, когда вышла и заметила озабоченное выражение на лице дочери. Вермишель, о которой постоянно упоминал пятый лорд, трудно достать ингредиенты для нее. У нас уже есть все ингредиенты дома, но процесс приготовления довольно сложный. Юйсиакая вела себя избалованно и, держась за руку госпожи Лю, мягко вдыхала теплый запах матери. Госпожа Лю погладила блестящие черные волосы дочери. Тело ее младшей дочери с каждым днем становилось все здоровее, и она даже не болела с тех пор, как они разделились с остальными родственниками. Ее ранее сухие, грязные и пожелтевшие волосы также стали блестящими и темными после приема большего количества пищи. Что касается ее лица, то раньше оно было бледным и желтым, но теперь на нем появилась пухлая плоть, которую можно было ущипнуть. Госпожа Лю чувствовала глубокое удовлетворение в своем сердце. Если бы она знала раньше, что все ее дети станут такими, она бы боролась за них сильнее, несмотря на риск быть названной Нефилимом. Она погладила розовое и нежное личико младшей дочери. И есть еще мы, Юйхан и Сиолянь, которые только что закончили убирать тарелки и палочки для еды, вошли и ухмыльнулись, увидев, как их младшая сестра ведет себя избалованно. Только в такие моменты их младшая сестра действительно казалась девятилетним ребенком. Много рук делают легкую работу. Вместе со всей семьей Юйсиакая почувствовала, как ее тело наполняется энергией. Она взволнованно помахала кулаком в воздухе и громко воскликнула: «Тогда давайте работать вместе. Сиолянь, скреби большую кастрюлю на плите, пока она не станет совершенно чистой, а потом вскипяти в ней воду. Старший брат, сходи в подвал и принеси мешок сладкого картофельного порошка. Мама, помоги мне вымыть большой таз и приготовь мне кусок марли. Отец, не мог бы ты просверлить несколько равномерно расположенных отверстий на дне этой деревянной чаши?» Юйсиакая приказала всем собраться по очереди. Хотя все они были заняты, все чувствовали, как счастье расцветает в их сердцах. Когда вся семья работала вместе над одной целью, это действительно было потрясающе. Сиакая велела брату высыпать порошок сладкого картофеля в большой таз и добавила воды, пока он не стал вязким и липким. После этого она использовала марлевую ткань, чтобы отфильтровать любые примеси. К тому времени, как она закончила с этим, вода на плите закипела. Они налили горячую воду в другую кастрюлю и высыпали туда отфильтрованный порошок сладкого картофеля. Скалка толщиной с запястья человека использовалась для перемешивания содержимого. Естественно, эта работа досталась Юйхаю, который уже закончил сверлить отверстия в маленьком деревянном тазике. Когда он перемешивал, добавлялось больше фильтрованного порошка сладкого картофеля. Затем кастрюлю поставили на плиту на слабый огонь, и им пришлось приложить много сил, чтобы замесить сладкий картофель. Замешивание было изнурительной работой и требовало большой силы и выносливости. Юйхай, естественно, не позволял своей жене и детям делать такую работу, поэтому он следовал инструкциям младшей дочери и замешивал с большим трудом. Закончив месить тесто, Сиакая попросила мать встать рядом с плитой. Затем она схватила деревянный таз с недавно просверленными отверстиями и высыпала в него размятый порошок сладкого картофеля. Мадам Лю стояла на табурете и с силой колотила по деревянному тазу. Смесь сладкого картофеля медленно проходила через отверстие. Под действием силы тяжести нити теста из сладкого картофеля становились длинными и тонкими. Когда они падали в кипящую воду, то сразу же становились вареными. Затем Сиолянь взяла длинный деревянный штырь и непрерывно помешивала в горшке вермишель. Точно в нужное время Сиакая с помощью сита в руке выудила приготовленную вермишель. Обжигающая горячая вермишель была затем помещена в большой чан, полный холодной воды. Качество холодной воды напрямую влияло на вкус вермишели. Таким образом, чан был не только наполнен родниковой водой с гор, но и имел несколько капель мистической каменной воды, смешанной внутри. Как только вермишель остыла, Юйхань осторожно выловил ее всю. В это время вермишель была еще немного липкая и требовала отделения каждой пряди вручную. Работа эта была довольно кропотливая и утомительная. Из-за того, что выбивание теста из сладкого картофеля через отверстие также требовало большой выносливости, вскоре руки мадам Лю стали очень болеть, и она не могла поднять их снова. Юйхай пожалел жену и поспешно взял на себя ее заботу. Мадам Лю не могла сидеть сложа руки, поэтому она взяла остывшую вермишель, повесила ее на бамбуковые шесты и разложила сушиться на деревянных досках. Они не могли позволить вермишели высохнуть на солнце, так как это испортило бы конечный продукт. Кроме того, пока они сохли на воздухе, их также нужно было сбрызгивать сверху водой, чтобы они не прилипали друг к другу. Таким образом, они не только должны были разбрызгивать воду сверху, но и непрерывно отделять пряди вручную. Повторив этот процесс несколько раз, они наконец смогли убрать деревянные доски и установить бамбуковые шесты. Затем вермишель можно было повесить на шесты и высушить на воздухе. Во время сушки требовалось, чтобы кто-то переворачивал вермишель, пока она полностью не высохнет. Когда вся семья работала над этим, они были заняты в течение целого дня, чтобы сделать 20 или около того кэтти вермишели. Причина, по которой Сиакая умела делать вермишель, заключалась в том, что в ее прошлой жизни была женщина, которая вышла замуж в своей деревне и была из семьи, которая знала, как делать сладкую картофельную вермишель. Какое-то время женщина делала вермишель ручной работы для продажи в городе. Сиакая, как и Лин Сяовань в своей прошлой жизни, помогала этой женщине делать ее, и именно поэтому она так хорошо познакомилась со всем процессом. Хотя это был первый раз, когда она самостоятельно завершила процесс, вермишель все равно оказалась в порядке. Однако готовое изделие не было однородным по толщине. Изготовление вермишели было процессом, который требовал мастерства и практики. Чем больше она ее сделает, тем лучше она получится. Тем не менее работа, необходимая для приготовления вермишели, была довольно утомительной и изнурительной. Особенно задача Юйхая: он должен был держать довольно тяжелый деревянный таз и постоянно колотить его, чтобы смесь сладкого картофеля вышла. После всей этой работы его руки больше не казались ему своими. Они так болели, что он не мог поднять их снова. Сиакая долго массировала руки разноцветным камнем, и только потом они немного пришли в себя. Когда ночь медленно поползла по небу, почетный император наконец вернулся со всей семьей Чжаоцима. Он вошел, чрезвычайно довольный. По выражению его лица было ясно, что разговор в тот день был очень плодотворным. Многие стратегии и тактики войны были утрачены в течение многих лет, поскольку они передавались из поколения в поколение. Когда ему объяснили искусство семьи Чжао, многое из того, что он раньше с трудом понимал, внезапно стало ему ясно. Хотя прошло уже много времени с тех пор, как они в последний раз были на поле боя, почетный император и Чжаоцима были солдатами до мозга костей. Пока эти двое обсуждали друг с другом стратегию, они попросили нескольких человек собрать немного песка с пляжей, чтобы сделать песочницу. Используя песочницу, эти двое сражались друг с другом в течение всего дня и не позволяли другим беспокоить их. Оба побеждали и проигрывали, и оба обрели новое понимание и просвещение военного искусства. Оба старика получили огромное удовольствие. Как только они закончили, почетный император специально пригласил Чжаоцима и его семью в дом Юй Сиакая, чтобы попробовать некоторые деликатесы. Он даже таинственно намекнул Чжаоцима: сегодня эта маленькая девочка Сиакая создала совершенно новое блюдо. Я гарантирую, что ты никогда не ел его раньше. Если ты не поедешь, то никогда больше не сможешь съесть его, когда вернешься в столицу. Ему было легко хлопнуть губами и сказать это, так как всего одна его фраза заставила всю семью Юй быть занятой в течение всего дня. Он уже начал хвастаться, но ни капельки не боялся, что Сиакая не сможет этого понять. Чжаохань усмехнулся в сторону и про себя подумал: с хорошими отношениями моей семьи с семьей Сиакая, как же я могу не попробовать это? Каждый раз, когда она делает что-то вкусное, она всегда присылает нам. Однако потом он подумал: сегодня дедушка получил должность при дворе. Через несколько дней ему нужно будет отправиться в столицу и занять свой пост. Отец также получил должность генерала 4-го ранга, и ходят слухи, что племена на северо-западе в последнее время не очень мирные. Дедушка стареет, так что если отец хочет продолжить семейные традиции Чжао, то он абсолютно не может избежать поездки на поле боя. В его возрасте отец уже сражался на поле боя вместе с дедом. Чжао Хань был уверен, что он тоже отправится на границу, чтобы набраться опыта. У каждого человека была мечта, которую он хотел осуществить в своем сердце. Как человек, изучивший боевые искусства в юном возрасте, он не был исключением. Одной из его давних мечтаний было отправиться на поле боя, чтобы убивать врагов своей страны, поэтому он должен быть счастлив прямо сейчас. Однако когда мысль о том, что в будущем он не сможет долго пробовать еду Сиакао, а также не сможет увидеть ее, поразила его, Чжао Хань сразу же помрачнел. «Ха-ха, юноша из семьи Чжао, почему ты вдруг стал таким грустным? Не волнуйся, сегодня вы все будете наслаждаться отраженной от меня славой. Все мы можем первыми попробовать новое лакомство. Идем, идем, я больше не могу ждать». Почетный император пошел впереди и быстро зашагал по горной дороге. Он даже не боялся, что подвернет лодыжку. Глава 155. Неохотный уезд. Днем Сиакао отправилась к мадам Мао купить двух уток. Она позволила утиной крови стечь в небольшой таз и использовала утиные потроха, чтобы потушить вместе со свиными кишками. В этот момент тушеная еда только что закончила готовиться, и весь двор был окутан ее дразнящим запахом. Когда почетный император вошел в резиденцию, он с силой вдохнул воздух, и на его лице появилось опьяненное выражение. Он пробормотал себе под нос. Это тот самый запах. Единственное тушеное мясо свиной головы, которое имеет подлинный вкус, это то, что делает эта маленькая девочка. Когда он увидел, что вермишель сохнет во дворе, он от души захохотал. Я знал, что маленькая девочка сможет это сделать. Разве не так, девочка, маленькая девочка? Добавь к столу свинину, тушеную с вермишелью. Юй Сиакао вышла из кухни, чтобы посмотреть на суету, и поприветствовала обоих членов семьи Чжао и почетного императора. Затем она закатила глаза на человека, который добавил еще одну просьбу. «Пятый лорд, если вы можете наколдовать немного свинины прямо сейчас, то я сделаю вам немного свинины, тушеной с вермишелью. Посмотри на себя, ты утверждаешь, что бедна перед этим господином. В прошлый раз, когда я дал тебе довольно много денег за этот рецепт, не говори мне, что ты не можешь позволить себе есть свинину. Эй, ты становишься все более и более смелой в наши дни, маленькая девочка. Ты даже смеешь закатывать глаза на этого лорда, а, хотя почетный император уже не был молод, его глаза и уши все еще оставались довольно острыми. Естественно, он не пропустил, как Сиакао закатила на него глаза. К этому времени Юй Сиакао уже имела хорошие представления о личности почетного императора. Если бы он действительно хотел наказать ее за проступки, то она уже была бы наказана миллиард раз. Она дерзко состроила смешную гримасу почетному императору и провоцирующе усмехнулась. «Вы стары, так что вам, должно быть, померещилась утиная кровь и суп из вермишели скоро будут готовы. Пятый лорд, пожалуйста, сядьте сейчас». Фан Цзычжэнь был ошеломлен безрассудным поведением своей приемной дочери. Она вела себя дерзко по отношению к высшей власти в стране, почетному императору, который был известен своей жестокостью и бессердечием, когда это было необходимо. Чтобы сохранить жизнь своей приемной дочери, он поспешно взмолился о снисхождении. «Пятый лорд, эта маленькая девочка не знает последствий своих действий. Она еще ребенок. Пожалуйста, не опускайтесь до ее уровня». Почетный император подражал поведению Сиакао и закатил глаза, глядя на Фан Цзычжэня. «Тебе действительно нужно вмешиваться? Ради утиной крови и вермишелевого супа я прощаю тебя на этот раз. Отрежь пока порцию тушеной свиной головы и свиных ушей и добавь немного чесночной пасты». Юй Сиакао была так занята на кухне, что больше ничего не могла сделать, поэтому Сиалянь принесла гостям тушеную свиную голову, свиные ушные полоски с маслом чили, свиные кишки с зеленым луком, острый и ошеломляющий свиной рубец, жареную свиную печень и пряную утку с пятью пряностями. Все блюда были сложены в кучу, и даже имперской гвардии хватило поесть. Что же касается придворного евнуха Чжан Цуаня, который привез императорский указ, то после обеда почетный император приказал ему вернуться в столицу. Первоначально количество пищи, которая была приготовлена, было довольно обильным. Однако и у почетного императора, и у Фан Цзычжэня были сверхразмерные желудки. Кроме того, там было еще 4 человека из семьи Чжао, так что этого немного не хватало. Две конфорки на кухонной плите горели вовсю. На одной из них варился утиный суп, а над другой Юй Сиакао размахивала лопаточкой, обжаривая несколько овощных блюд. «Входите, входите, входите. Не будьте вежливым. Попробуйте плоды труда маленькой девочки Сиакао». Почетный император взял на себя ответственность за эту трапезу, сидя на простом и грубом деревянном табурете. Его глаза уставились на стол, полный еды, и он начал орудовать палочками, не обращая внимания на остальных. Новый обеденный стол семьи Юй был не очень большим, так что он был немного переполнен из-за шести крупных мускулистых мужчин. С импозантным почетным императором за столом остальные люди не могли полностью выразить себя. К счастью, почетный император не отличался особой важностью, и то, как он ел, увеличивало аппетит других людей. Когда он получал удовольствие от еды, то даже хватал кусочек палочки для еды, чтобы генерал Чжао Цима мог поделиться им. Генерал Чжао был совершенно ошеломлен его благосклонностью. С полным ртом восхитительной свиной головы, хрустящими свиными ушами и жирными кишками почетный император почувствовал, что наконец-то попробовал вкус, которого так жаждал. Он действительно хотел поселиться в деревне Дуншень в качестве давнего жителя. Наевшись почти до отвала, почетный император взглянул на сушащуюся во дворе вермишель. Он заметил с чувством в голосе: «Я действительно скучаю по вкусу свинины, тушеной с вермишелью. Ах, он был в моих мыслях в течение десятилетий, и я не уверен, что когда-нибудь смогу попробовать его снова в этой жизни». Генерал Чжао Цима посмотрел на бывшего командующего добровольческой армией, который когда-то был полным энергии. Теперь же волосы мужчины совершенно поседели, а на лице появилось множество морщин. Его спина тоже не была такой прямой и мускулистой, как раньше. Печальное чувство поселилось в его сердце, и мысль о герое, который пережил свой расцвет, мелькнула в его голове. «Трудно ли приготовить тушеную свинину с вермишелью? Я знаю, что такое свинина, но никогда не слышал о вермишели. Этот чиновник невежественный и неопытен, так что я впервые слышу об этом. Смотри». Почетный император повернулся лицом к бамбуковым шестам, на которых лежали сушильные ленты, и надул губы. «Я не ожидал, что, просто упомянув об этом, маленькая девочка действительно поняла, как ее делать. Хотя я могу сказать, что толщина лапши не очень ровная, вкус все равно должен быть таким же. Теперь, когда все остальное готово, нам не хватает только свинины. Если бы у нас была жирная полосатая свинина, это было бы еще лучше. Ах, деревня Дуншень все еще слишком пустынна, в ней даже негде купить мясо». Фан Цзычжэнь также очень заинтересовался тушеной свининой с вермишелью, о которой постоянно упоминал почетный император. Ему вдруг пришла в голову идея, и он улыбнулся. «Пятый лорд, хотя в деревне Дуншень негде купить мясо, здесь все еще есть люди, которые разводят свиней. Если вы действительно хотите съесть немного, мы могли бы купить большую жирную свинью, а затем зарезать ее». Минжи Чжао Цима не знал, что делать со своим ненадежным учеником. Он действительно не знал, как этому растерянному человеку удалось выжить в течение десятилетий во время хаоса начала династии. Этот человек не знал, как держать язык за зубами и пользоваться мозгами. Фан Цзычжэнь печально опустил голову, как ребенок, сказавший что-то не то. Он украдкой взглянул на своего господина и быстро опустил глаза. Чжао Цима свирепо посмотрел на него. Что за гнилая идея пришла в голову этому тупому болвану? Нынешний император был бережлив и экономен и пользовался большой репутацией среди простолюдинов. Если бы они специально зарезали свинью прямо сейчас и об этом стало известно, это нанесло бы ущерб репутации императорской семьи. Этот глупый негодяй, неужели он хочет стать коварным привилегированным чиновником? «Дедушка, у нас в колодце на заднем дворе кусок свинины остывает. Однако это не жирная полосатая свинина, а более сбалансированный кусок мяса. Мать Чжао Хана обычно не часто выходила из дома, поэтому большую часть семейных товаров покупали Чжао Хан или его отец. Таким образом, Чжао Хан обычно имел хорошие представления о том, какие ингредиенты были у них дома». Почетный император хлопнул ладонью по столу и от души рассмеялся. «Пока это свинина, все в порядке, неважно какая она. Юноша Хань, сейчас же принеси свинину. Сегодня я наконец-то смогу съесть немного свинины, тушеной с вермишелью. Первоначально я планировал остаться еще на полдня завтра, чтобы не уезжать с сожалениями». В другой комнате предводитель императорской гвардии услышал замечание почетного императора, когда тот ел. Он почувствовал, как дрогнуло его сердце. Перед их отъездом император отдал приказ, ослушаться которого он не мог даже под страхом смерти. Они должны были доставить почетного императора в целости и сохранности в императорский дворец в течение 5 дней. Поездка в один конец до деревни Дуншень уже заняла 2 дня, а сегодня они провели в деревне целый день. Первоначально планировалось вернуться в префектуру завтра, отдохнуть полдня, а послезавтра отправиться в столицу. Если они задержатся еще на 1 день, то кто знает, вдруг у почетного императора по дороге домой появится еще одна блестящая идея и задержит их еще больше. Если бы почетный император был побуждаем внезапным импульсом сделать что-то еще, тогда его миссия вернуть его в течение 5 дней была бы невозможна. Услышав то, что только что сказал почетный император, ему захотелось плакать от отчаяния. К счастью, у семьи Чжая нашлось немного свинины. Никогда еще он не испытывал такого восторга и радости от куска свинины. В тот вечер почетный император наконец-то удовлетворил свою давнюю тягу к хорошей еде. Он не только попробовал утиную кровь и суп из вермишели, но и съел настоящую свинину с вермишелью. Несмотря на то, что он хотел бы иметь с собой немного вина, он все еще был чрезвычайно доволен. Ночью почетный император остался ночевать в резиденции семьи Чжая. Семья Чжая дрожала от страха, осторожно готовясь к ночи. Они боялись, что даже ветер, дующий над травой, может встревожить почетного императора. Императорские телохранители были еще более несчастны. Поскольку свободных комнат не хватало, им пришлось провести ночь посреди холодного двора, завернувшись в одеяло, чтобы согреться в холодную весеннюю ночь. К счастью, ночь прошла без каких-либо проблем, и семья Чжая и телохранители смогли вздохнуть с облегчением на следующий день. На следующий день, перед отъездом, почетный император специально отправился к семье Ю и купил всю оставшуюся вермишель и тушеную еду, которую они планировали продать в доках этим утром. Как только он вернется в столицу, у него, конечно, не будет другого шанса съесть такую аутентичную тушеную пищу. Стоит ли ему строить особняк на Западной горе? Вернувшись, он собирался спросить главного стюарда Лю, хватит ли денег в его бюджете на это. Если нет, может быть, ему следует занять немного денег у своих многочисленных сыновей и внуков, чтобы сделать это. Именно в этот момент в столице случайно чихнули несколько раз императорские и королевские князья. По их телам пробежал холодок. Это признак того, что им не повезло, а маленький принц Чжу Цзюньян, который дрейфовал где-то далеко в океане, тоже громко чихнул. Он пару раз потер нос и снова посмотрел на родину. Он подумал, должно быть, мама думает обо мне. Я уже почти полгода в море. Здесь, в далеких морях, очень скучно. К счастью, эта группа кораблей уже усовершенствована. Они не только стали намного крепче, но и намного быстрее, чем раньше. Он был убежден, что скоро сможет спокойно вернуться домой. Если ему повезет, он даже сможет сопровождать отца и мать на фестиваль лодок драконов. Когда он был рядом с ними, он никогда не думал об этом, но когда он уходил, он действительно не мог не беспокоиться о них. Чжу Цзюньян с нетерпением ждал того дня, когда он вернется. После того, как они проводили уважаемого почетного гостя, почетного императора, Юй Сяокао не отдыхала несколько дней, прежде чем пришло время прощаться с семьей Чжао. Для того, чтобы отправить их должным образом, Юй Сяокао приготовила большой стол, полный восхитительных деликатесов. Она даже заказала жареную курицу и утку османтус из ресторана Чжинсю, а также получила от них кувшин хорошего вина. Так совпало, что именно в этот день у маленького Шита был выходной. Мальчик сел за стол и жалобно посмотрел на Чжао Хана. Он не хотел, чтобы старший юноша уходил, поэтому заговорил сдавленным от волнения голосом. «Я буду очень скучать по тебе». До того, как они отделились от главной ветви, он жил жизнью, в которой голодал изо дня в день. Чжао Хань, умевший охотиться, стал для него лучом солнца в те мрачные времена. Брат Хань брал его и вторую сестру в лес, чтобы ставить ловушки, жарить дичь в долине и ловить рыбу в ручье, чтобы сварить суп. Хотя теперь его жизнь была намного приятнее и комфортнее, чем раньше, эти воспоминания стали одними из лучших, которые он мог вспомнить. Когда они расстались с семьей, брат Хань тоже время от времени приносил им какую-нибудь дичь. Именно его помощь позволила им пережить этот опасный период времени. Позже вторая сестра использовала свои таланты и умения, чтобы отправить их семью в процветающие времена. Однако в глубине души брат Хань все еще оставался высокой и величественной фигурой. Для него ансамбль брата Хана и второй сестры стал божественной, идеальной парой. Если бы брат Хань не должен был уезжать, разве это не было бы здорово? Чжао Хань потрепал малыша по голове. Проучившись в городе несколько месяцев, малыш не только окреп, но и немного прибавил в росте. Кроме того, он был также одет в мантию ученого, так что это действительно делало его похожим на многообещающего молодого человека. В этот момент сердце Чжао Хана тоже было полно сожалений. Деревня Дуншень была местом, где он родился и вырос. Хотя жизнь здесь была бедной и честной, это была мирная жизнь. Это место хранило все сладкие воспоминания его юности, и это место также хранило людей, о которых он заботился и беспокоился. Глава 156. Отсылка. Чжаохань на секунду посмотрел в сторону Юйсякао. Оказавшись в столице, он не был уверен, когда увидит ее снова. Он верил, что навсегда запомнит эту худую и слабую, но в то же время сильную фигуру. Даже в ямах страданий у этой маленькой девочки всегда была милая улыбка на лице, и ей всегда удавалось принести людям надежду, а также создать много сюрпризов. Он не знал, сможет ли снова увидеть ее в будущем. После того, как они закончили трапезу, старый генерал Чжао Цимарана ушел, чтобы вернуться. Чжао Буфан и Юйхай вместе смотрели на луну и пили маленькими глотками спиртное. Их глаза были затуманены пьянством, и они бессвязно болтали между собой. Тетя Чжао затащила госпожу Лю в одну из комнат, чтобы обсудить некоторые личные женские вопросы. Когда Чжаохань и Юйхан закончили разговор, он заметил, что Сякао деловито убирает миски и палочки. Наконец он не смог удержаться и сделал шаг вперед, чтобы сказать: «Сякао, у тебя есть время немного поговорить?» Сиалянь заметила сложный взгляд в глазах Чжаохана и усмехнулась. «Сестренка, давай, я сама здесь закончу». Юй Сякао вымыла руки, вытерла их насухо хлопковым полотенцем и направилась к Чжаохану. «Завтра я уезжаю отсюда. Не могла бы ты прогуляться со мной?» Чжаохань опустил голову и посмотрел на хрупкую маленькую девочку, стоявшую перед ним, которая достигала только высоты его груди. Его голос был мягким и нежным, как будто он боялся напугать ее. Юй Сякао кивнула и пошла впереди, направляясь к воротам. Прохладный и освежающий вечерний ветерок весело гулял среди деревьев. Свежая листва мягко шелестела на ветру. Ночью западная гора казалась гигантским черным чудовищем, и она возвышалась над краем деревни Дуншань. Временами он также казался защитником деревни, с опущенной головой наблюдающим за маленьким ребенком. В мрачном свете звезд виднелись две фигуры, одна высокая и одна короткая, одна крепкая и одна слабая. Они медленно шли по неровной грунтовой дороге. Чжаохань опустил голову, молча глядя на притихшую Сякао. В конце концов он первым нарушил молчание. «Я скоро уеду, ты ничего не хочешь мне сказать?» В этот момент сердце Юй Сякао было полно печали и нежелания. Можно сказать, что Чжаохань был одним из первых ее друзей с тех пор, как она переселилась в этот мир. Именно он научил ее расставлять ловушки и помог обрести первый кусочек богатства. Именно он защитил ее и ее младшего брата от сильного хулигана Хизи и стал их святым покровителем. Это он доверял ей и прощал, несмотря на все ее странности, и никогда не сомневался в ней. Имея друга, который безоговорочно поддерживал ее, вряд ли она найдет другого в будущем, верно? Все виды чувств нахлынули на ее сердце, и из всех тысяч слов в мире, только одно пришло ей на ум в этот момент, и это было драгоценное. Когда Чжаохань посмотрел на это крошечное, бледное, маленькое, улыбающееся лицо, которое было поднято к нему и имело два ярких, больших глаза, полных сожаления, у него возникло внезапное, безрассудное желание обнять Сякао и унести ее. Однако разум в конце концов одержал верх и помешал ему совершить этот безумный поступок. Чжаохань сказал с надеждой в голосе: «Сякао, поехали с нами в столицу. Там ты сможешь в полной мере использовать свои таланты и начать новую карьеру. Разве ты не всегда держала изысканные одежды Цзян Синина как пример женщин, демонстрирующих свои таланты?» Большие, прозрачные глаза Юй Сякао, казалось, рассказывали ему истории, когда они смотрели на него. В них он видел свое нетерпеливое и серьезное отражение в ее зрачках. Однако в конце концов Сякао медленно покачала головой. С другой стороны, кто он был такой, чтобы просить ее пойти с ним? Юй Сякао сумела почувствовать, как Чжаохань утратил чувство разочарования. Она мягко потянула его за рукав и сказала: «Брат Хань, я знаю, что ты не хочешь отделяться от меня, Шита, и от всех нас. Мы также не хотим видеть, как ты уходишь. Тем не менее, в столице ты и дядя Чжао, и остальная часть твоей семьи может стать теми, кем вы все действительно должны быть, и достичь своих мечтаний и стремлений. Мы можем только молча поддерживать и благословлять вас здесь». Она остановилась на секунду, когда повернула голову, чтобы посмотреть на темные тени деревни Дуншань. Легкий вздох вырвался у нее, прежде чем она продолжила. «Мой крестный отец уже пытался уговорить меня поехать в столицу и навестить крестную. Он сказал, что хочет дать мне там хорошую жизнь. Однако деревня Дуншень — мой дом, мои родители, братья и сестра — все здесь. Я не могу бросить их и жить роскошной жизнью в одиночку. Если настанет день, когда я покину деревню Дуншень, то только благодаря своим собственным навыкам и достижениям, чтобы я могла привести туда всю семью. Таким образом, мы все сможем наслаждаться комфортной жизнью вместе. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?» Мать Жаохана была знатной госпожой из богатой семьи предыдущей династии. С детства ее учили трем заповедям и четырем добродетелям. Поэтому Чжаохань всегда считал женщин слабыми, нежными, мягкосердечными людьми, которые полностью полагаются на своих мужей. На глазах у Сиакаа, которая постоянно стремилась к самосовершенствованию, он вдруг понял, что женщины тоже могут быть независимыми и сильными. Они могли бы также, ради своих семей, работать, чтобы поддержать небо. В тусклом свете звезд уверенное личико Юсиакаа, казалось, слегка светилось. Оно освещало темные горные леса, а также зажигало свет, который не мог погаснуть в сердце Чжаохана. «Ладно, я уважаю твое решение. Тогда, надеюсь, в недалеком будущем мы снова встретимся в столице. Я все еще верю, что в столице ты сможешь развиваться гораздо быстрее». Чжаохань отвел взгляд и спрятал разочарование, которое чувствовал глубоко в своем сердце. Он не знал, когда они смогут встретиться снова. Юсиакая расплылась в ослепительной улыбке, которая казалась ярче полной луны. Звук ее голоса, казалось, бесконечно отдавался эхом среди лесных зарослей. «Давай хлопнем в ладоши и дадим клятву, что встретимся снова в столице». Крепкая и жесткая ладонь резко ударилась о красивую и мягкую ладонь, вызвав резкий и ясный звук. Этот шум казался чрезвычайно громким в ночи и вспугнул стайку птиц, отдыхавших в соседнем кустарнике. Весть о том, что семья Чжао стала важной генеральской семьей и собирается в столицу, чтобы занять пост, давно распространилась по всей деревне Дуншень. Когда они ушли, Фан Цзычжэнь вызвал эскадрон людей и лошадей, чтобы забрать их. Было даже 6 конных повозок, которые подъехали. Чтобы показать, как он уважает семью Чжао, император даровал им особняк с землями. Кроме некоторых ценных и личных вещей, им не нужно было брать с собой много вещей. Однако эта показная демонстрация долгое время была предметом многочисленных разговоров жителей деревни Дуншень. В тот день, когда семья Чжао уехала, вся деревня вышла проводить их. Деревенский староста, представлявший деревню Дуншень, заикаясь, выражал свои мысли и искренность. Те, кто имел дело с семьей Чжао, также подошли, чтобы сказать несколько слов и дать им несколько местных блюд в надежде, что они не будут пренебрегать этими подарками. Что за шутка? Семья Чжао теперь была горячим товаром в глазах императора и высоко ценилась в придачу. Если бы они могли иметь какие-то отношения с высокопоставленным чиновником, даже если бы это было просто несколько слов, то в будущем они все еще могли бы хвастаться в течение длительного времени. Те, кто не имел большого контакта с семьей Чжао или, возможно, имел несколько проблем, могли только робко стоять в стороне, с завистью наблюдая за остальными. Что же касается семьи Юй, которая была ближе всех к Чжао, то они просто помогали им укладывать багаж на повозки. Мысли, которые они хотели высказать, были уже высказаны прошлой ночью. Госпожа Ли с завистью смотрела, как госпожа Лю помогает невестке семейства Чжао нести чемодан. Она медленно подошла, чтобы попытаться использовать эту возможность. «Вторая невестка, чемодан, вероятно, очень тяжелый. Позволь мне помочь тебе». «Не надо, в чемодане почти ничего нет, я сама его понесу». Жена Чжао Буфаня не имела от мадам Ли хорошего впечатления. Однако ради лица госпожи Лю она не стала обращаться с другой женщиной грубой, только вежливо отказалась от ее помощи. Госпожа Ли смущенно отдернула руки и продолжила пытаться втереться в доверие к семье Чжао. «Невестка семьи Чжао, в будущем ты сможешь комфортно жить в большом доме в столице. Возможно, у тебя даже будут служанки и старшие слуги. Такое чувство, что ты упала в горшочек с медом. Я давно говорила, что у тебя лицо, полное удачи. Спасибо за добрые слова», — другая женщина ответила нейтрально. Затем она повернулась, потянула мадам Лю за руку и несколько раз напомнила ей, что, если у нее будет возможность поехать в столицу, ей тоже нужно не забыть навестить их. Мадам Лю, сдерживая слезы, кивнула. Хотя она и не верила, что у нее когда-нибудь будет шанс попасть в столицу в этой жизни, она все же мягко пообещала другой женщине. Мадам Ли наблюдала за двумя женщинами, которые казались близкими, как две сестры, с чистой завистью и ревностью. Ее глаза метались по сторонам, как будто она вдруг что-то замышляла. Под пристальными взглядами односельчан семья Чжао наконец отправилась в путь. Их дом у гор был крепко построен, и перед отъездом они отдали его Юйхаю и его семье, что вызвало у многих жителей деревни чувство зависти. Фан Цзы Чжинь взял с собой эскадрон людей и лошадей, чтобы лично сопровождать Чжао. Он уверенно сидел на высоком коне и искал в толпе знакомую маленькую девочку. Он вдруг закричал громким голосом: «Дочь, как насчет того, чтобы воспользоваться случаем и поехать с крестным в столицу и повидать свою крестную? Твоя крестная давно хотела бы встретиться с тобой лично». Этот крик заставил Юй Сяокая и остальных членов семьи Юй немедленно стать объектом пристальных взглядов всех окружающих. Тот факт, что генерал Фан Цзы Чжинь был здесь в качестве императорского посланника и отвечал за надзор за строительством порта, был новостью, которая уже давно распространилась по всей деревне Дуншань. В течение последнего месяца или около того этот лорд-императорский посланник часто появлялся в деревне Дуншань. Генерал Фан был учеником генерала Чжао, поэтому неудивительно, что он часто приходил. Однако этот высокопоставленный императорский посланник, казалось, посещал резиденцию семьи Юй еще чаще, и это заставляло многих в деревне не понимать ситуацию. Более того, он даже тактично отклонил несколько приглашений деревенского старосты посетить его дом. Так что же такого было в этой семье Юй, что заставляло чиновников она относиться к ним с такой важностью? Кроме семьи Чжао и тех немногих, у кого были хорошие отношения с семьей Юй, никто не знал, что Фан Цзы Чжинь взял Сяокая в качестве своей приемной дочери. Кроме того, те немногие посторонние, которые были в курсе, также не были болтунами и знали, как держать язык за зубами. Без разрешения семьи Юй они абсолютно не стали бы передавать эту информацию. Таким образом, истинные отношения между Фан Цзы Чжинь и семьей Юй не были известны в деревне Дуншень в течение целого месяца. Тот факт, что он кричал, не был важен, но это заставило всех жителей деревни смотреть на семью Юй со сложными чувствами в их сердцах. С тех пор, как Юй Хай отделился от основной семьи, казалось, что все идет своим чередом. Мало того, что его нога, которую доктор ранее рекомендовал ампутировать, полностью восстановилась, но и жизнь, казалось, становилась все лучше и лучше с каждым днем. Во-первых, они вышли с порцией тушеной пищи за одну медную монету, которая была чрезвычайно популярна в доках. Ходили слухи, что теперь их доход от продажи еды составлял около 100 медных монет в день. Кроме того, теперь они могли производить овощи на целый месяц раньше, чем другие люди, а также стать единственным поставщиком ресторана Чжинсю. Тем не менее, раньше никто не знал, что Юйхай был экспертом в сельском хозяйстве и посадке. Доход только от продажи овощей тоже был немаленьким. Они также слышали, что у мастера ресторана Чжинсю также были хорошие отношения с семьей Юй. Теперь, казалось, что Юйхай получил 8 поколений состояния от своей предыдущей жизни, так как его младшая дочь каким-то образом попалась на глаза лорду-императорскому посланнику и теперь была его приемной дочерью. Это было такое большое состояние. Младшая дочь семьи Юй несколько раз чуть не погибла в детстве из-за болезни, но никто не ожидал, что после беды придет удача. Теперь ее тело было здоровым, у нее также был талант готовить тушеную пищу, и она была взята в качестве приемной дочери чиновником. Все жители деревни смотрели на нее с огненным волнением в глазах. Те, у кого были дети мужского пола примерно того же возраста, что и Сяокая, начали строить в уме планы.